Зажги интерес. Привяжи клиента. Если вы понимаете триггеры поведения, вы можете изменить привычки и управлять ими. Это самый мощный инструмент маркетинга. Джеймс Клир. Атомные привычки. Для большинства компаний создание эмоциональной связи с клиентом больше угадайка, чем стратегия. Они тратят усилия, не понимая, что действительно работает и какие результаты принесут их действия. Но что, если я скажу? Вы можете точно знать, какие чувства движут вашими клиентами, и использовать это знание для увеличения продаж и лояльности. Последние исследования сотен брендов в различных категориях доказывают, эмоции можно измерить и использовать целенаправленно. Чувства, которые управляют поведением покупателей, названы эмоциональными мотиваторами. Это специфические триггеры, которые заставляют нас делать выбор в пользу того или иного бренда. Они ключ к пониманию покупательского поведения. Эмоциональные мотиваторы важнее, чем узнаваемость бренда или хорошее мнение о нем. Глубинные желания и чувства помогают предсказать, сколько клиент будет тратить в будущем и насколько он будет лоялен вашему бренду. Эмоциональные мотиваторы – новый источник роста и прибыльности, поэтому их точно стоит изучить. В 2015 году исследователи Скотт Магитс, Алан Зофрас и Дэниел Лиман совершили прорыв в изучении эмоциональных связей между брендами и потребителями. Они создали словарь из 300 эмоциональных мотиваторов, итог мегаисследования в области психологии, анализа больших данных и поведенческой экономики. Поиск ключей к сердцам клиентов возник из разочарования. Компании осознавали важность эмоций своих покупателей, но не имели четкой системы, чтобы понять эти эмоции и связать с результатами бизнеса. Чтобы восполнить этот пробел, ученые занялись созданием стандартного лексикона эмоций. 8 лет исследований, опросов и работы с антропологами позволили им собрать полный список ключевых мотиваторов, которые двигают поведением клиентов. Эти мотиваторы отражают глубокие, часто бессознательные желания, такие как выделиться из толпы, быть уверенным в будущем или наслаждаться чувством благополучия. Итог исследования был предсказуем. Бренды, которые помогают клиентам удовлетворить эти желания, создают прочную эмоциональную связь, обеспечивающую долгосрочную лояльность. Почему эмоциональные связи так важны? Бренд может вызывать симпатию или доверие, но этого недостаточно, если он не связан с глубинными эмоциями, которые приводят к наиболее прибыльному поведению. Некоторые компании, такие как Disney или Apple, создают эмоциональные связи естественным путем благодаря своей природе. Упомянутые бренды изначально построены на глубоких эмоциональных триггерах. Disney предлагает клиентам мир сказки, магии и детских воспоминаний, создавая сильное ощущение счастья, радости и ностальгии. Продукция и услуги компании, фильмы, парки, развлечения, мерч вызывают у людей яркие положительные эмоции, что делает бренд частью семейных традиций и счастливых моментов. Apple, в свою очередь, играет на стремление к инновациям, желание быть уникальным и выделяться. Бренд ассоциируется с престижем, стилем и технологическим совершенством. Продукция Apple часто воспринимается как способ самовыражения, отражающий индивидуальность и креативность. Эмоциональный успех при правильной стратегии доступен каждому бренду. Даже моющее средство или банка консервов могут вызвать сильные эмоциональные привязанности и сформировать лояльность клиентов надолго, если правильно настроить эмоциональные мотиваторы. Главное – знать, куда нажимать. Как же измерить клиента? Идентификация и измерение эмоциональных мотиваторов – задача не из легких. Вспомните слова доктора Хауса – все врут. Клиенты вашего бренда не исключение. Люди часто не осознают, что на самом деле движет их выбором. Чувства, которые они испытывают, почти всегда отличаются от того, что они говорят о причинах покупки. Слова и термины редко отражают настоящие эмоции, влияющие на привязанность к брендам. Представьте, что вам предложили оценить, насколько важна для вас покупка экологически чистых продуктов по шкале от 1 до 10. Вероятно, большинство из вас поставит 7 баллов или выше. Но данные показывают иное. Исследования в университете Кертина в Перте, проведенные с помощью отслеживания взгляда и анализа выражения лица, показали, что более 40% людей вообще не обращают внимания на информацию об устойчивом развитии на упаковке продукта. Они не проявляют большей симпатии к экологически чистым продуктам и выделяют меньше вычислительной мощности на информацию об экологичности, хотя утверждают, что она им важна. Мы часто врем сами себе, чтобы стать более осознанными потребителями. Что это значит для маркетологов? Что каждый клиент – загадка, которую нужно разгадать. В глубине его души скрыт секретный код, набор желаний и эмоций, которые заставляют его делать выбор. И именно этот код будет ключом к успеху любого бизнеса. Представьте, что вы можете проникнуть в сознание клиента и увидеть, что действительно заставляет его гореть. Владелец дорогих машин может дышать желанием чувствовать себя свободным и принадлежать к определенному кругу. Молодая мама стремится к безопасности своей семьи или к возможности сбежать от рутины и повеселиться. Современные технологии предоставляют нам невероятные возможности, позволяющие изучить эмоциональный ландшафт потребителя. Анализируя огромное количество данных о поведении и выборах клиентов, мы можем выявить скрытые мотиваторы – эмоции, которые заставляют их тратить больше всего. И именно здесь заключается истина. Не только удовлетворить недовольных, но и завоевать сердца и умы своих самых преданных поклонников. Это значит говорить на языке души, строить прочные отношения, основанные на взаимном понимании и уважении. Исследования показывают, что клиенты, которые полностью погружены в бренд, то есть любят его и верны ему, приносят в 3 раза больше прибыли, чем просто довольные клиенты. Взламываем клиента. Пошаговая инструкция. Шаг 1. Начните с анализа уже собранных маркетинговых данных и проведенных исследований. Это как открыть секретный дневник покупателя и узнать его самые заветные мечты. В море данных о ваших клиентах точно есть бриллианты, глубинные желания, которые заставляют их сердце биться быстрее. Изучите поведение, выполните глубокий анализ отзывов и результатов опросов. Что им действительно важно? Семья, свобода, безопасность, признание в обществе? Найдите ключевые эмоциональные триггеры, которые заставляют клиентов делать выбор. И создавайте компании, которые будут говорить на их языке, предлагая решения, отвечающие их глубинным желаниям. Дальше больше. Погружайтесь глубже, уточняйте и дополняйте знания новыми исследованиями. Составьте список ключевых эмоциональных мотиваторов, которые вам необходимо изучить. Черпайте вдохновение из раздела «20 ключевых эмоциональных мотиваторов» и своих данных. Онлайн-опросы помогут точно оценить, что важнее для ваших клиентов – наслаждаться моментом или стремиться к великим целям. Жаждут ли они признания или хотят выделиться своей индивидуальностью? Не делайте поспешных выводов о том, что мотивирует людей, исходя только из того, кто они. Так молодые родители могут стремиться к безопасности для своей семьи, это то, что лежит на поверхности. Но не исключено, что они устали от семьи и хотят отвлечься и повеселиться. Также не исключено, что в вашей клиентской базе есть оба типа. Поймите глубинные мотивации людей, не слушая то, что они говорят о вашем бренде. Ни на секунду не забывайте. Все врут. Шаг 2. Сосредоточьтесь на своих лучших клиентах, тех, кто покупает больше всего, с радостью рекомендует ваш бренд, не зацикливаются на цене и проявляют наибольшую лояльность. Выделите этих золотых куриц, разбейте на группы по годовым покупкам и рекомендациям. Теперь изучите верхний сегмент, это ваши чемпионы. Что отличает их от остальных? Проверьте демографику, уточните, покупают ли они онлайн или офлайн, где еще они совершают покупки и откуда черпают информацию о вашем бренде, из соцсетей, традиционных медиа и так далее. Сравните эмоциональные мотиваторы этой группы с мотиваторами остальных клиентов, чтобы выявить, какие эмоции играют ключевую роль именно для них. Где взять эти данные? Начните с анализа уже имеющихся в компании исследований и клиентских опросов. Если таких данных нет, создайте их. Проведите опросы, глубинные интервью или фокус-группы, чтобы выяснить, что действительно движет вашими клиентами. Используйте аналитику поведения, отзывы на сайтах и в социальных сетях. Также можно задействовать специальные инструменты для анализа клиентских эмоций, такие как платформы нейромаркетинга или системы отслеживания покупательских паттернов. Вот некоторые из них. Nielsen Consumer Neuroscience – подразделение Nielsen, использующее методы нейронауки и биометрии для анализа реакции на рекламу. Доступ к платформе закрытый, исследования проводятся по контракту. После пандемии часть нейролабораторий была сокращена, но продукты типа AD360 и Basis Neuro продолжают применяться в коммерческих проектах. iMotions плюс Affectiva. Affectiva – известная система распознавания эмоций по мимике и голосу, полностью интегрирована в платформу iMotions. Теперь это единое решение для нейромаркетинга, которое сочетает анализ лицевых выражений, движения глаз, ЭЭГ и другие биометрические данные. Доступно по подписке, активно используется в исследованиях. Realize – система анализа эмоций через веб-камеры, оценивающая реакцию пользователей на визуальный контент. Работает в онлайне, но результаты зависят от качества видео и условий съемки, поэтому подходит скорее для массовых рекламных тестов, чем для глубокой науки. Clarabridge, Qualtrics. Изначально инструмент анализа текстов, выявляющий эмоциональные мотиваторы клиентов на основе отзывов, соцсетей и сообщений. Сегодня интегрирован в экосистему Qualtrics и используется для комплексной аналитики Customer Experience. Humu. Одна из самых любопытных платформ на стыке нейронауки и бизнеса. Она строилась на поведенческой психологии. Вместо громоздких корпоративных программ Humu отправляла людям маленькие подталкивания, nudges, персонализированные напоминания и советы, которые незаметно меняли поведение сотрудников и клиентов. В 2023 году платформу приобрела компания Perceptix, и теперь Humu работает внутри крупной HR-экосистемы. Ее фокус не столько классический маркетинг, сколько вовлеченность и мотивация людей внутри организаций. Но принцип тот же. Маленькие эмоционально заряженные сигналы способны менять большие системы поведения. Проанализировав данные о своих клиентах, найдите 2-3 основных эмоциональных драйвера, которые особенно сильны для вашего бренда, и стройте свои маркетинговые стратегии вокруг них. Это ваши главные точки роста. Именно на этих эмоциях нужно строить связь с самыми ценными клиентами и расширять их сегмент. Шаг третий. Цельтесь на эмоционально связанных клиентов. Это настоящая золотая жила для бизнеса. Исследования показывают, что они составляют лишь 22% от общего числа, но приносят 37% всего дохода и тратят в два раза больше, чем просто довольные покупатели. Поставьте эмоциональную связь с клиентами во главу угла. Пусть эмоции клиентов станут религией вашей компании. Говорите о них не только в маркетинговом отделе, но и на всех уровнях бизнеса. Успешная стратегия эмоциональной связи не просто маркетинговый трюк. Это глубокая трансформация всей организации. Разработчики продукта должны не просто задаваться вопросом, удобна ли новая версия, а понимать, какие эмоции она будет вызывать у клиентов и как она укрепит их привязанность к бренду. Это подход, который в идеале должен пронизывать каждую ячейку бизнеса. В реальности часто все происходит иначе. Маркетинг кричит о важности эмоций, но другие отделы остаются равнодушными или не придают этому значения. Продуктовые команды ориентируются только на технические характеристики, а отдел продаж фокусируется на краткосрочных показателях. В итоге важнейшие эмоциональные аспекты просто игнорируются, а потенциал для роста теряется. Чтобы это изменить, необходим четкий сценарий действий. Начните с вовлечения руководства. Инициатива должна идти сверху. Введите регулярные встречи, где обсуждаются эмоциональные мотиваторы клиентов и их влияние на рост компании. Включите метрики эмоциональной связи в ключевые показатели эффективности KPI всех отделов. Например, команде разработки следует не просто улучшать продукт, а анализировать, как нововведения укрепят эмоциональную связь с клиентами. Обучите команды использовать язык эмоций и внедрите проекты, где маркетинг, продуктовый отдел и продажи работают над созданием общей эмоциональной стратегии. Шаг четвертый. Изучите каждую точку контакта с клиентом, от магазина до мобильного приложения. Какие эмоции заставляют покупателей делать выбор? Один розничный продавец изменил стратегию, сосредоточив магазины в районах с высокой концентрацией своей целевой аудитории, модных миллениалов, и продажи выросли на 20%, а окупаемость ускорилась. Эмоциональная связь в онлайн-взаимодействиях тоже критична. Анализируя 100 точек контакта, компания узнала, что простота и привлекательность мобильного сайта сильнее влияют на лояльность, чем эти же показатели в полной версии сайта. Оказалось, что чем проще и удобнее покупать с телефона, тем сильнее чувство свободы и волнения у покупателей. Кроме того, компания стала делать персонализированные рассылки. Результат? Улучшение эмоций на отдельных точках контакта давало рост лояльности и конверсии от плюс 40% в среднем до плюс 210% на самых критичных этапах. Эмоциональная революция в маркетинге. Радикально изменить ситуацию в своей компании можно за несколько шагов. Первое. Создайте эмоциональную карту. Разработайте карту эмоциональных мотиваторов для бренда. Она должна быть доступна всем сотрудникам компании. Второе. Включите эмоциональный аспект в каждое решение. Пусть все от разработки продукта до обслуживания клиентов будет проходить через фильтр эмоциональной связи. Третье. Проведите тренинги. Обучите всех сотрудников основам нейромаркетинга. Объясните им, как работает система поощрения и как эмоции влияют на покупательское поведение. Четвертое. Контролируйте результат. ROI и рост через эмоции. Сфокусировав усилия на ключевых эмоциональных драйверах, вы не только укрепите позиции на рынке, но и заложите основу для значительного увеличения доходов через лояльность и рекомендации клиентов. Не забывайте и о клиентах. Чтобы взломать их эмоциональный код, пользуйтесь рекомендациями из этой главы. Вот они в сжатом виде. Изучите свой рынок. Проведите опросы, изучите отзывы, посмотрите, что ваши клиенты пишут в социальных сетях. Поймите их глубинные желания и стремления. Идентифицируйте ключевых клиентов. Кто приносит вам самую большую прибыль? Кто относится к вам лояльнее всех? Проведите дополнительный анализ наиболее лояльной группы, чтобы понять их эмоциональные мотиваторы. Разработайте стратегию. Создайте тактики маркетинга, которые будут откликаться на эмоции ваших ключевых клиентов. Измеряйте результаты. Следите за тем, как изменяются продажи и лояльность клиентов. Анализируйте данные и корректируйте свою стратегию. Помните, эмоциональная связь – ключ к успеху. Она не только увеличивает продажи, но и делает ваш бренд по-настоящему желаемым. Укрепление эмоциональной связи не просто стратегия, а рычаг роста, который позволяет не только удерживать клиентов, но и переманивать их от конкурентов или превращать просто довольных клиентов в лояльных и эмоционально связанных. Азбука нейромаркетолога. Высокоэффективные мотиваторы. Как было отмечено ранее, сотни эмоциональных мотиваторов руководят поведением потребителей. Далее собраны ключевые мотиваторы, которые значительно влияют на ценность клиентов во всех изученных категориях. В дальнейшем я опишу исследования и работу с компаниями. Они показывают прямые и надежные связи между конкретными эмоциональными мотиваторами, действиями компании по их использованию, поведением потребителей и бизнес-результатами. 20 ключевых эмоциональных мотиваторов. Первое. Желание принадлежать. Стремление быть частью группы, сообщества или коллектива. Второе. Выражение индивидуальности. Желание выделяться и демонстрировать свою уникальность. Третье. Чувство безопасности. Поиск стабильности, защиты и уверенности в будущем. Четвертое. Стремление к успеху. Желание достигать целей и получать признание. Пятое. Поиск удовольствия. Стремление к наслаждению, комфорту и приятным переживаниям. Шестое. Любовь и привязанность. Желание любить и быть любимым, устанавливать глубокие эмоциональные связи. Седьмое. Любопытство и познание. стремление узнавать новое, расширять кругозор и испытывать новые ощущения. Восьмое – надежда на лучшее будущее. Вера в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Девятое – ощущение контроля. Желание управлять своей жизнью и принимать самостоятельные решения. Десятое – стремление к свободе. Поиск независимости и возможности действовать по своему усмотрению. Одиннадцатое – желание помогать другим. Стремление делать добро, поддерживать и заботиться о других. Двенадцатое – поиск приключений. Желание испытывать новые эмоции, риски возбуждения. Тринадцатое – чувство справедливости. Стремление к честности, равенству и правосудию. 14. Ностальгия. Тяга к приятным воспоминаниям и переживаниям из прошлого. 15. Страх упустить возможность, ФОМО. Боязнь пропустить что-то важное или ценное. 16. Гордость. Желание гордиться собой, своими достижениями или принадлежностью к чему-либо. 17. Чувство причастности. Желание быть вовлеченным в значимые события или проекты. 18. Забота о здоровье и благополучии. Стремление к хорошему физическому и психическому состоянию. 19. Эстетическое наслаждение. Поиск красоты, гармонии и эстетического удовольствия. 20. Жажда признания и уважения. Стремление получать одобрение, восхищение и уважение от окружающих. Описание некоторых мотиваторов. Желание принадлежать. Люди стремятся быть частью групп, будь то семья, друзья, профессиональные сообщества или фан-клубы. Бренды могут создавать сообщества вокруг своих продуктов, поощряя взаимодействие между клиентами. Выражение индивидуальности. Потребители ищут продукты, которые позволяют им выразить свою уникальность. Это может быть кастомизация товаров, уникальный дизайн или ограниченные серии. Страх упустить возможность, ФОМО. Ограниченные по времени предложения и распродажи, а также эксклюзивные продукты побуждают к немедленным действиям. Ностальгия. Использование элементов из прошлого, ретро-стиля или напоминаний о старых добрых временах вызывают теплые чувства и связь с брендом. Поиск приключений. Бренды, связанные с путешествиями, экстремальными видами спорта или новым опытом, обращаются к этому мотиватору, обещая захватывающие эмоции. Эмоциональные мотиваторы в маркетинге. Использование и кейсы. Как использовать эмоциональные мотиваторы в своей компании? Вот примерный список пунктов, которые стоит взять на вооружение. Первое. Исследование аудитории. Поймите, какие эмоциональные мотиваторы наиболее значимы для вашей целевой аудитории. Это можно сделать через опросы, интервью и анализ данных. Второе. Создание релевантного контента. Разрабатывайте маркетинговые сообщения, которые напрямую обращаются к этим эмоциям. Используйте истории, визуальные образы и язык, резонирующие с чувствами потребителей. Третье. Определение ценностей бренда. Убедитесь, что ценности вашего бренда созвучны с эмоциональными мотиваторами вашей аудитории. Четвертое. Персонализация. Предлагайте персонализированные продукты или услуги, которые удовлетворяют индивидуальные потребности и желания клиентов. Пятое. Сообщество и взаимодействие. Стройте платформы для взаимодействия клиентов друг с другом и с брендом, усиливая чувство принадлежности и причастности. Т-банк апеллирует к мотиваторам уверенности и безопасности, предлагая услуги, которые помогают клиентам чувствовать финансовую стабильность и спокойствие. Компании Т-банка акцентируют внимание на простой и надежной поддержке, работающей на каждом шаге, от быстрых переводов до гибких кредитных решений. Банк стремится быть не просто удобным финансовым инструментом, а партнером, который защищает клиентов и помогает им уверенно смотреть в будущее. Эмоциональные мотиваторы Т-банка таковы. Уверенность и безопасность. Ощущение защиты своих финансов и уверенности в завтрашнем дне, возникающее благодаря надежным банковским услугам. Простота и доступность. Легкость в использовании финансовых инструментов и решений, которые делают повседневные задачи удобными и быстрыми. Забота и поддержка. Чувство, что банк всегда на стороне клиента, что он готов предоставить помощь и гибкие решения в любой ситуации. Стабильность и доверие. Эмоциональная уверенность в том, что банк – надежный партнер, с которым можно строить долгосрочные финансовые планы. В МТС разработана цифровая экосистема, которая предлагает гораздо больше, чем просто связь. Это целый мир сервисов, которые нужны каждому. Фильмы, музыка, книги, игры, онлайн-образование и облачные решения. Компания апеллирует к мотиваторам удобства, отдыха и полной свободы выбора, предоставляя доступ к развлечениям и услугам в рамках одного окна. Будь то просмотр любимых фильмов, чтение книг или управление умным домом, МТС создает ощущение, что все нужное для жизни уже у вас в руках на одном экране. Компании строятся на следующих эмоциональных мотиваторах. Свобода и удобство. Доступ ко множеству цифровых сервисов, фильмы, музыка, книги, игры в одном месте создает ощущение контроля и легкости в управлении повседневной жизнью. Технологичность и инновации. Компания ассоциируется с передовыми решениями, что дает клиентам чувство сопричастности к новейшим достижениям и инновациям. Связь и единство. Быть на связи с миром, близкими и цифровыми ресурсами в любой момент. Развлечение и удовольствие. Возможность расслабиться и наслаждаться разнообразными сервисами в любое время, удовлетворяя жажду развлечений и новых впечатлений. Кейс. Гарантия вкуса. Как успокоить мозг и ускорить продажи. Некоторые примеры использования эмоциональных мотиваторов в маркетинге хочется рассмотреть подробнее. Так, магазины «Вкусвилл» обещают вернуть деньги, если покупателя не устроит вкус продукта. На практике возвратов у сети столько же, сколько у конкурентов, зато продажи растут. Прием снижает тревогу и активирует систему выработки серотонина. Обещание возврата уменьшает страх потери, что ослабляет активность миндалевидного тела и способствует принятию решения о покупке. Покупатели легче экспериментируют и пробуют новые товары, что приводит к большему выбросу дофамина после удачной покупки и формированию привычки. Представьте, вы стоите у полки «Вкусвилла». Новинка – йогурт с личи и семенами чиа. Никогда такого не пробовали. Рука тянется, но тут же отдергивается. А вдруг вкус окажется странным? Мозг уже рисует картинку, как банка отправляется в мусор, а вместе с ней ваши 120 рублей. И тут взгляд падает на маленькую зеленую наклейку. Не понравилось? Вернем деньги. Что-то щелкает. Внутренний голос переключается с рискованно на почему бы и нет. Через пару минут вы уже пробуете новинку за утренним кофе и думаете: «О, это классно, возьму еще». В маркетинге это называют гарантией без потерь. Но на уровне мозга речь идет о точечной атаке на один из самых древних механизмов – страх потери. Страх активируется в миндалевидном теле, участке лимбической системы, который обрабатывает угрозы. В обычной ситуации покупатель, глядя на неизвестный продукт, чувствует именно его работу. Повышенный пульс, легкое напряжение, внутреннее лучше не рисковать. Обещание возврата денег снижает этот сигнал тревоги. Мозг получает подушку безопасности, и миндалевидное тело успокаивается. Это освобождает пространство для другой химии. Происходит серотониновая стабилизация. Выделяется гормон стабильности и спокойствия. Сообщение «ты все контролируешь» снижает тревогу и дает ощущение предсказуемости. Это облегчает переход к действию. Дофаминовое предвкушение. Когда барьер снят, мозг охотнее пробует новое. Удачный опыт закрепляется как вознаграждение. Растет вероятность повторной покупки и формирования привычки к бренду. Эффект получается двойным. Сначала облегчение, серотонин, потом удовольствие от открытия, дофамин. Так формируется привычка к бренду. Бизнес-эффект. У «Вкусвилла» количество возвратов оказалось таким же, как у конкурентов, которые ничего не обещают, но продажи выросли. Почему? Первое. Барьеры исчезают. Люди решаются на спонтанные покупки. Второе. Эксперименты множатся. Новинки быстрее входят в рацион. Третье. Лояльность укрепляется. Бренд запоминается как тот, с кем безопасно. То есть гарантия возврата не о возвратах, она об управлении нейрохимией клиента. Если вы снижаете тревогу и даете ощущение безопасности, вы не просто продаете товар. Вы переписываете сценарий поведения покупателя. В следующий раз, когда он окажется у полки или на сайте, мозг уже будет помнить. С ними можно рискнуть, это приятно. Доказательная база. У Вкусвилла гарантия простая и явная. Можно вернуть стоимость, если не устроил вкус или качество. Оформление возврата доступно в приложении, на сайте, в первые дни после покупки. Это закреплено в официальной поддержке сети. Политика «просто вернуть» присутствует и в редакционных материалах Вкусвилла. Возврат без паспорта, без чека, без бюрократии, иногда даже без возврата самого продукта. Это снижает издержки на трение и усиливает доверие. Юридическая подтвержденность. Суд обязывал ритейлера выполнять обещание «вернем деньги, если не понравился вкус, качество, без чека», как публично заявленное условие. Это усиливает силу месседжа. Не маркетинговая фигура речи, а обязательство. Что с реальными объемами? Публично отмечалось, что доля возвратов по вкусу, качеству ничтожно мала. Открыв первый молочный киоск из Бёнка в 2009 году, мы сразу же сообщили покупателям о возможности без проблем сдать купленный товар. Тогда эксперты говорили нам: эти ваши игры в доверительный сервис закончатся с ростом сети. Как только увеличится количество магазинов, сразу вырастет и количество возвратов, а это губительно скажется на финансовом положении компании. Но краха не произошло. Возвраты продуктов от покупателей по причине плохого качества или вкуса составляют крохи, что-то около 0,05% от общего количества списаний. Так было и с 10, и с 50 магазинов. Тогда руководство магазина отметило, что это хороший сигнал. Гарантия снимает барьер, но не провоцирует лавину злоупотреблений. Внутренние практики Вкусвилла показывают, что возвращенные случаи классифицируются: не понравился вкус, запах, испортился раньше срока и тому подобное, и служит триггером для улучшения ассортимента, то есть возвраты превращены в R&D-канал. Почему это работает? Первое. Снятие первичного барьера, больше проб новинок, выше скорость проникновения SKU. Второе. Память о безопасности. Бренд кодируется как «с ним не страшно экспериментировать». Третье. Повышение LTV. Удачные пробы закрепляются как ритуалы: утренний йогурт, вечерний кефир, быстрый салат на ночь. Четвертое. Бесплатная разведка рынка. Возвраты равно ранние сигналы дефектов вкуса, текстуры, аромата. Это обратная связь дешевле, чем фокус-группы, и ближе к реальному поведению. Практикум внедрения. Первое. Правило одной строки. Сформулируйте обещание как простую гарантию без звездочек. Не понравилось — вернем деньги. Быстро, тем же способом. Дальше доведите исполнение до бесшовного клика. Кнопка возврата в профиле заказа, без чека, бумажек, звонков. Второе. Карта тревог. На карточках товара и у офлайн-полки разместите микро-месседжи. Новый вкус? Попробуйте без риска. Если не понравилось, вернем деньги. Это усиливает серотониновую стабилизацию в момент выбора. Третье. Метрики до-после. Смотрите не только на долю возвратов, но и на следующие показатели. Trial rate новинок. Сколько клиентов попробовали SKU больше либо равно одного раза. Repeat rate. Повторные покупки в течение 30-60 дней. Вклад новинок в оборот категории. NPS. Осмысленные отзывы по вкусу. Долю возвратов по вкусу, как ранний сигнал о проблемах, а не статья расходов. Четвертое. Операционка без трения. Автовозврат бонусами на карту меньше либо равно 1-2 клика. В офлайне право кассира вернуть без вопросов. Скрипт «не убеждать оставить», а «выигрывать доверие», «давайте вернем», и можно один комментарий о вкусе, поправим рецепт. Пятое. Закольцуйте в R&D. Каждый возврат тегируйте по причине «слишком сладко», «слишком кисло», «кислит», «послевкусие», «текстура». Раз в две недели соединяйте аналитику возвратов с дегустацией технологов. Проводите отбраковку, доработку SKU по пороговым триггерам, например, больше либо равно 7 возвратов и больше либо равно 15 жалоб за неделю на 1 SKU. Как это подать? Плашка на полке в приложении. Попробуйте без риска. Не зашло? Вернем деньги в пару кликов. Микро FNQ рядом. А если просто не понравилось? Вернем. Без чека, без споров. Постпокупочный пуш через 48 часов. Как йогурт. Если не понравился, нажмите здесь, вернем сразу. Ошибки, которых стоит избегать. Условия мелким шрифтом. Любая звездочка возвращает тревогу. Превращение возврата в допрос. Один уточняющий вопрос, окей, допрос, нет. Слишком длинный срок на возврат. Парадоксально, но 2-3 дня лучше. Решение принимается, пока вкус в памяти. Резюмируем. Когда мы говорим о гарантии возврата во вкус Вилли, речь не об убытках, а об управлении химией мозга покупателя. Простое обещание «не понравилось, вернем деньги» снимает тревогу, успокаивает мозг и запускает серотонин. А удачная покупка открывает дорогу дофамину. Покупатели охотнее пробуют новинки, быстрее формируют привычку и закрепляют бренд в памяти как безопасный и свой. Возвратов при этом не становится больше, а продажи растут, потому что страх уступает место любопытству, а риск превращается в удовольствие. Кейс. Кредитная карта для миллениалов с акцентом на эмоциональное вдохновение. Банк стремился привлечь молодую аудиторию миллениалов. Но как? Особенно с учетом того, что молодое поколение самое избалованное вниманием и самая требовательная аудитория. Секрет успеха в понимании их уникальных ценностей и желаний. Миллениалы – поколение, которое стремится к самовыражению, жаждет вдохновения и хочет быть частью чего-то большего, чем просто потребительская культура. Поиск эмоциональных мотиваторов. Исследование глубинных ценностей миллениалов показало, что, в отличие от старших поколений, их не так сильно волнуют традиционные банковские ценности, такие как безопасность и успех. Для миллениалов гораздо важнее ощущать себя сопричастными к чему-то большему, например, к защите окружающей среды, и иметь возможность быть собой, строить жизнь по своим правилам. Эти эмоциональные мотиваторы стали ключом к созданию успешной маркетинговой стратегии. Продукт. Банк создал кредитную карту, которая говорила с миллениалами на их языке. Забудьте о скучных процентах и бонусных баллах. Эта карта предлагала то, что действительно важно для молодых. Кэшбэк за любимую еду, скидки на концерты и фестивали, а также путешествия по миру с выгодой. Стратегия маркетинга. Рекламная кампания сделала ставку на эмоции, превратив обычную кредитную карту в волшебный ключик к миру свободы и возможностей. Яркие образы и вдохновляющие истории показали, как карта может стать верным спутником на пути к мечте, помогая реализовать самые смелые планы и достичь новых вершин. Ключевое маркетинговое сообщение было таково: эта карта не просто финансовый инструмент, а партнер в достижении целей и желаний. Результат. Ставка на эмоции сыграла блестяще. Использование карты среди миллениалов взлетело на 70%, а число новых клиентов увеличилось на 40%. Эти впечатляющие результаты доказывают: эмоциональная связь – не просто красивая фраза, а мощный инструмент, который помогает брендам не только завоевать сердца, но и увеличить прибыль. Этот кейс – история успеха, а также ценный урок для всех, кто хочет построить сильный и прибыльный бренд. Вот главные выводы, которые мы можем из него извлечь. Эмоциональная связь как ключевой фактор. Компания наглядно доказала, чтобы покорить сердца миллениалов, нужно говорить с ними на языке эмоций. Именно ориентация на их стремление к свободе, самовыражение и яркие впечатления привела к впечатляющему росту бизнес-показателей. Таким образом, глубокое понимание аудитории и создание продуктов, которые резонируют с их эмоциональными потребностями, ключ к построению сильного и прибыльного бренда. Персонализированное предложение. Но одних эмоций недостаточно. Секрет успеха описанной компании в гармоничном сочетании яркой эмоциональной составляющей и реальной ценности продукта для миллениалов. Именно этот симбиоз создал положительный опыт взаимодействия с брендом, превратив кредитную карту не просто в финансовый инструмент, а в надежного партнера. Топ-10 спусковых крючков. Исследование, представленное в упомянутой ранее статье The New Science of Customer Emotions, выделяет 10 ключевых эмоциональных мотиваторов, которые влияют на принятие решения о покупке. Эти спусковые крючки помогают компаниям понять, как лучше связаться с потребителями и построить с ними эмоциональную связь. Вот все 10 мотиваторов. Первое. Желание достичь. Стремление добиваться своих целей, быть успешным, амбициозным и реализовать свой потенциал. Второе. Принадлежность. Потребность чувствовать себя частью группы или сообщества, быть принятым и одобренным окружающими. Третье. Свобода. Чувство свободы действий, независимости и отсутствие ограничений. Четвертое. Самоуверенность. Стремление ощущать себя уверенно, контролировать ситуацию и избегать страхов и тревог. Пятое. Блаженство. Поиск счастья, удовольствия и удовлетворения от жизненного опыта. Шестое. Защита окружающих. Стремление защищать близких и обеспечивать их благополучие. Седьмое. Безопасность. Потребность в безопасности, стабильности и предсказуемости. Восьмое. Возбуждение. Жажда новых впечатлений, волнений и стимулов для поддержания интереса. Девятое. Признание. Желание быть признанным, оцененным и уважаемым другими. Десятое. Экология. Забота об окружающей среде, стремление делать выбор в пользу экологически безопасных решений. Эти мотиваторы различаются в зависимости от типа людей, их личных характеристик и конкретного продукта или услуги. Компании, которые могут точно идентифицировать, какие из этих мотиваторов важны для их целевой аудитории, способны создавать маркетинговые стратегии, которые лучше резонируют с клиентами и приводят к более высоким уровням продаж и лояльности. Резюмируем. Эта глава показала: интерес клиента не возникает случайно, он зажигается правильными эмоциональными триггерами. Люди редко осознают, что действительно управляет их выбором. Они врут не потому, что хотят обмануть, а потому что сами не представляют свои глубинные мотивы. Но именно эти скрытые желания определяют, какой бренд войдет в жизнь клиентов и останется там надолго. Эмоции измеримы, и компании, которые умеют работать с ними системно, выигрывают рынок. Эмоциональные мотиваторы важнее узнаваемости бренда и даже рациональных выгод. Исследование Магидса, Зофроса и Лимана показало, 300 эмоциональных мотиваторов можно структурировать и использовать как карту к сердцам клиентов. Бренды Disney и Apple изначально построены на эмоциональных триггерах, но даже моющее средство может стать источником сильной привязанности. Лучшие клиенты приносят в 3 раза больше прибыли. Именно на их эмоциях и нужно строить стратегию. Гарантия возврата, персонализированные предложения, создание сообществ – все это примеры работы с подсознательными страхами и желаниями. Главная ошибка бизнеса – игнорировать эмоции за пределами отдела маркетинга. Если продукт и сервис не поддерживают эмоциональный код бренда, связь рушится. Главный вывод. Интерес клиента – это пламя, которое можно разжечь и поддерживать, если понимать, какие эмоции питают этот огонь.